Мы очень часто слышим: не могу любить врага, прощать все зло врагу. Но пусть к этому Христос нас призывал, но я для все прощения слаб и мал. Ты слаб и мал, но хочешь ли расти? Попробуй раз хоть одного прости, и, сделав только первый смелый шаг, увидишь, как обезоружен враг. И там, где душу гнул мертвящий груз, Христос создаст согласие и союз. И стоя на высоком берегу, ты скажешь: все я с Господом могу. Могу все то, что без Христа не мог, блуждая лабиринтами дорог, ведущих к озлоблению, в бездну, мрак. С Христом мне другом стал вчерашний враг. Аминь.